Глава 10. Сумерки в келье. Летом в 4 часа самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и нос не высунет. Жарынь несусветная. Ставни все позакрыты. С полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки серенькие полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калит какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит, уж нет, не прогневайся, не откроют. Непрестанный шатущий бредет в отпору барыба, как будто и сам не знает куда. А ноги несут в монастырь, да и куда ж еще теперь? От Тимоши к Евсею в монастырь, от Евсея к Тимоше. Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка вроде как собачья у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь с кружкой, Арсентьюшка, блаженненький, вид-то пляска с ним, вратарь, даяние собирает неотвязный. Эш пристал на Яной. Положил ему барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Кому уж нелестно в монастыре лежать, и чтобы денно и ночь на нем ангельские чины молились. Постучал барыба в Евсееву келью, никто не ответил. Он открыл дверь. За столом. Без подрясников, в одних белых штанах и рубахах сидели двое — Евсей и Иннокентий. Евсей зашипел на барыбу свиреп. Ш-ш-ш! И опять уставился, не мигая, наливной, стеклянноглазый, в стакан свой с чаем. А Иннокентий губошлепый и баба с усами глядел в свой стакан. Барыба у притолки остановился. Глядел, да что, не ополоумели, что ли? У другой притолки стоял Савка-послушник, масляные прямые палки и волосы, красные рачьи ручищи. Савка почтительно фыркнул в сторону. — Фы! Да к отцу Евсеют в стакан мух-то, выгляди, сядет, аль не видите. Ничего не понимая, лупил барыба глаза. — Да как же! Это у них теперь самая разлюбезная игра. Пятачок там аль гривенник поставит и ждут, ждут. К которому батюшке первому мух в стакан попадет, тот стал бы и выиграл. Савке твою охоту побалакать с мирским, говорит, все время закрывая из почтения рот огромные красные ручищи. Гляньте-кась, гляньте-кась, отец Евсей-то. Евсей сизый наливной наклонился к стакану. Щерился рот у него все шире и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой. — Есть! Вот она, голубушка, мой пятак! И пальцем выловил муху из стакана. — Ну, малый, чуть не подкузмил меня. Спугнул ведь был мошку-то, матушку. И подошел к барыбе поближе. Уставился стеклянными своими глазами и забубукал. — А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали совсем, бландархлыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Чептарих-то она, баба, я тебе дам жадена. Усадил чай пить барыбу. Сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая ж без зеленого вина встреча! Выставил Евсей косушку на стол. Савка подал второй самовар. На столе медики, псалтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками. Иннокентий, что это, расстроился после водки. Глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «Свете тихий», и все и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красный ручищий рот. Барыба подумал, эх, все равно, и то уж горестно стал подвывать. Вдруг Евсей оборвал и заорал, стой! А Савк все щенул. Евтей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула. Полоумный дикарь задушит. Иннокентий встал с огбенной старушечьими шажками, подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки. Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и стянул. «На горе сидит калека, убил человека!» Все усердно подтягивали, как раньше свете тихий. Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамка, старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось ему, что поперхнулся он чем-то. Вот застрял вот тут в глотке, да и только. Колупал, колупал пальцем, не помогает. Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миллиончик, пальчиком, может, ощутишь что. Савушка лез, вытирал потом палец о полу подрясник. Ничего, ваше преподобие, нет. Так-то пьяный бес блазнит. Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху, ни духу. Потом вскочил вдруг, лохами своим затряс. — По мне, ребятка, в стрельцы бы это теперь махануть. На радостях встречных барыба малый, а ты как? Деньжат вот только перехватить где? У келари разве Савка, а? Не видно, и у двери заржал Савка. Барыб подумал, что ж, отшибет, пожалуй. Позабыть бы все. «Коль отдашь завтра, у меня есть малость денег-то, последний», — сказал он Евсею. Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес головой, выпулил стеклянные свои глаза. «Да я перед истиной вот завтра отдам, у меня есть ведь, да далеко только спрятаны». Шли вчетвером мимо могил. Месяц мигал полумертвый из-за облака. Иннокентий зацепил с подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену, понарошно, для ходу выломанным кирпичам.